В изображаемый нами вечер особенное внимание элегантных рядов партера привлекали две ложи. Одна приходилась почти против другой, с той только разницей, что одна принадлежала бельэтажу, а другая, литерная, приходилась ярусом выше. Из обеих выглядывала по прелестной женской головке, на которой в антрактах были устремлены почти все бинокли черных фраков и блестящих мундиров. Обе вполне прекрасны, неподдельно свежи, неподдельно молоды, чего, увы, никак нельзя было сказать про тех аспазий бельэтажа, которые молодость покупают в косметических магазинах и скорее годятся на амплуа театральных мегер, чем на роли Фрин и Лаис нашего времени. «Кто эта особа?» – спрашивали в партере, указывая на головку бельэтажа. «Как, вы не знаете? Дикарь! Да где живете вы после этого? Не знать хорошенькой женщины в Петербурге? Это танцовщица мадемуазель Брав. А чье она приобретение? Чья собственность? Князя Желторецкого. У князя недурной вкус. Да вот и он, глядите, входит в ее ложу. Гм. А ведь недурно быть обладателем такой женщины. Еще бы. А вы слыхали, какой он ей праздник задал? Великолепно, чудесно. А там кто такая? Вон, видите, в литерной. Головка греза, говорили, указывая на другую головку. А, в самом деле, это совсем новинка. Кто она? С кем она? Кто знает? Но о последней никто в партере не мог сообщить надлежащих сведений. Между тем, впечатление было произведено весьма заметное. Новинкой заинтересовались. С нею кто-то есть, однако? Продолжались партерные наблюдения. «Кажется, дама, постойте-ка поглядеть, что ли, в бинокль. Ба, да это известная генеральша. Ну, так и есть, она. Она, те-те-те. Стало быть, дело в купле и продаже. Разумеется, так. Понимаем». И говор в таком роде расходится далее по всему партеру. Общее впечатление, производимое двумя головками, не бесследно отразилось на молодом князе Шадурском. Самолюбие его, привыкшего сознавать себе чувство постоянного первенства, тотчас же засосал неугомонный червячок. Молодая, почти девочка, мадемуазель Брав, являла собою слишком разительный контраст с теми блеклыми женщинами, которые давно уже не представляли ничего нового для князя и людей его категории. Отношения ее к Желторецкому показались Шадурскому чем-то новым, оригинальным и потому уже привлекательным. Желторецкий был его товарищ и даже весьма сильный соперник в общественном положении, поэтому князь Владимир втайне очень его недолюбливал. Теперь же, видя в театре всеобщее внимание к ложе бельэтажа, слыша этот говор, расточавший похвалы молодой девушки, подле которой в одном из антрактов появился сам Желторецкий, тогда как никто, кроме его, не переступал за порог той ложи, князь Владимир поддался сильной досаде, подстрекнувшей в нем ревнивые помыслы. Зачем, дескать, он, а не я первый выдумал эту штуку? Зачем я несколько месяцев понапрасну торчу у баронессы фон Деринг, тогда как по своему положению мог бы даже должен иметь свою собственную любовницу, о которой бы все говорили, любовались и завидовали бы мне? Сама судьба являлась на помощь молодому князю. Он не упустил из виду и литерной ложи, где сидела другая, никому неизвестная, но точно так же всеми замеченная девушка, за которую вырисовывался силуэт генеральши фон Шпильца. «А чем черт не шутит?» — решил сам с собою Шадурский и тихо удалился из партера.